Глава 4. Еще один граф магии. Интерлюдия. Во время спокойного сезона дрэги всегда прекращали охоту на рабов и старались не покидать своего обиталища. Причина проста. Для портальных чар дальнего действия требовалось огромное количество энергии. Если у себя дома ее недостатков не было, то за пределами острова сразу после буйного сезона магический фон заметно снижался. Его насыщенности не хватало для заклинаний. Использовать же артефакты и накопители для большинства охотников за рабами считалось непозволительной роскошью. Существовала и другая возможность перемещения в Меригию и обратно. Использовать обнаруженные там местные источники. Правда, у них, как правило, имелись законные владельцы, которым следовало платить. И платить немало. Поэтому дрэги за пределами своей территории до наступления поры пробуждения отправлялись только в самых крайних случаях. Кадург посчитал, что наступил именно такой, когда на острове участились убийства рабов. Поводом для них стали распространившиеся среди молодых дрэгов слухи о возможности увеличения собственного могущества через жертвоприношение одаренных. Самое страшное, что кровожадные ритуалы действительно повышали способности. Правда, лишь на время, а после наступала расплата. Молодых неоднократно предупреждали о последствиях, но кто-то очень постарался убедить горячие головы, что старики просто боятся конкуренции. В результате сложилась опасная ситуация. С одной стороны, резкое сокращение рабов, а с другой — быстрая деградация в ближайшие 2 года тех, кто сейчас погнался за дармовой магической мощью. Перед зрелыми дрегами встал жизненно важный вопрос — как уберечь молодое поколение? Пока ответ не находился. Юнцам основательно промыли мозги, но найти и вывести на чистую воду этого банщика не удавалось, даже после подключения немалых сил. Кадург детей не имел, хотя был несколько раз женат. Однако ситуация встревожила его, особенно после того, как в гости заглянула одна из бывших жен. Супруга в свое время ужасно раздражала тем, что все ее ожидания мелких неприятностей в будущем оказывались пророческими, хотя оракулом она не считалась. Бывшая жена номер 3 несколько дней назад пришла к Кадоргу и безапелляционно заявила, что им следует провести ночь вместе. Колдун не стал возражать, памятуя, что именно близость обеспечивала бывшей супруге наиболее четкие видения о грядущем. А утром он записал следующее. «Жертвующие рабами сами станут жертвами призыва. Чужаков-рабов сменят чужаки-хозяева, чуждые этому миру. И лишь чужак, не ставший рабом, может им помешать, если поспешит». Еще не проснувшаяся женщина говорила нараспев, растягивая каждое слово. Таким же образом обычно изрекали оракулы, рядом с которыми постоянно ходили слухачи и писари, в обязанности которых входило не упустить ни одного слова и донести сказанное до высоких чинов. А ведь накануне Кадург ее просьбу приготовить ручку и бумагу воспринял с большим скепсисом, поскольку раньше ничего подобного не происходило. Хорошо, что не стал возражать и все же подготовился. Поскольку истори так сложилось, что настоящим оракулом становился лишь дрэг мужского пола, то на женский бред вообще не обращали внимания. Кадург в бытности мужа этой дамочки тоже сначала не воспринимал ее слова всерьез. Правда, в те времена она во сне не разговаривала и петь не пыталась. Стоило бывшей проснуться, и он попробовал добиться от нее толкования собственных предсказаний. Но женщина лишь пожала плечами и сказала, «Сие известно лишь одному дрегу — тебе. Вчера было видение для меня, я его выполнила, разделив с тобой постель. А дальше сам. Прощай, Кадур. Она ушла, оставив Дрегова размышлять над каждым словом. Жертвующие рабами наша молодежь, он принялся размышлять вслух. Тут сомнений нет. Станут жертвами призыва. Неужели их накачивают магией для проведения ритуала некого прорыва? Если учитывать, что наш остров — самая активная магическая зона, то лучшего места для подобного непотребства не найти. Получается, те, кого эти молокососы призовут, обратят в рабов нас? Паршиво. Так-так. Теперь о некоем чужаке, который не стал рабом. Почему он должен был им стать, и какое отношение к этому имею я? В моей практике была лишь одна неудавшаяся охота. Алтон? Стоило произнести это имя, и все встало на свои места. Одно еще было непонятно. Что произошло за пределами острова, заставившее накачивать здешнюю молодежь магией? Кадурк незамедлительно отправился в Меригию, воспользовавшись самым мощным известным ему источником магии на территории этой страны, находившимся неподалеку от древнего замка Громовских. И там стал свидетелем появления величественного сооружения, сопровождавшегося мощным всплеском энергии. Благодаря этому фонтану Дрегу удалось переместиться дальше, на окраину столицы, и организовать передачу письма баронету Кортиусу. С мирикским дворянином Дрег познакомился при довольно странных обстоятельствах, когда очнулся от магии соплеменника, некоего мэтра Буринга, разыскивающего в столице Меригии причину гибели Хидрака. Кадурк случайно столкнулся с этим во всех отношениях опаснейшим типом и, попав под его ментальную магию, выложил все об Алтоне. Все еще находясь под воздействием чар, Кадурк оказался в таверне «Пятый угол», за одним столом с Кортиусом, еще одной жертвой Буринга. Они очнулись от чар почти одновременно. Баронету Дрек, находящийся тогда под прикрытием мощного артефакта, представился купцом Рилгом. Они познакомились и даже плечом к плечу отражали чужой натиск в драке, когда покинули таверну. Чуть позже Дрек выяснил, что баронет хорошо знаком с Алтоном. Прекращение воздействия чар дознавателя Буринга, как выяснилось впоследствии, было связано с гибелью этого могущественного дрэга, вздумавшего охотиться на Алтона. Позже Кадурк наведался в тот отель, где останавливался мэтр и стал обладателем тени погибшего. В то посещение Меригии дрэгу не удалось повидаться с парнем, который выиграл турнир претендентов и отправился на озеро Рахна. Кадурк вернулся на остров. После тех событий прошло не так много времени. Надеюсь, в этот раз получится переговорить с Алтоном. Ставки слишком высоки, размышлял Дрек, глядя в окно дома на окраине, который он снял в небольшой деревеньке. Прежде даже представить себе не мог, чтоб просить помощи у человека. Да еще у того, кто хитростью лишил меня двух теней. Неужели он и вправду способен остановить безумие, начавшееся на острове? В нынешнее посещение столицы Меригии Кадургу не пришлось тратиться на дорогой маскировочный артефакт. Тень Буринга, умевшего мастерски скрывать атрибут, по которому люди распознавали дрэгов, позволила убрать из видимости торчавшую из уха кость. Островитянин торопился. Он надеялся переговорить с Алтоном ближайшие 3 дня, однако не хотел рисковать. Работа с недавно обретенной тенью требовала времени, а за несколько дней после гибели Буринга Кадурк освоил лишь азы магии могучего волшебника. Только-только справился с тяжелейшей задачей, став владельцем замка. Устал, как марафонец, отмотавший дистанцию туда и обратно. Был уверен, что уж после этого мне точно положен хотя бы небольшой отдых. И снова не угадал. Сразу после полудня меня срочно вызвали к ректору, лишив возможности переговорить с друзьями, которые должны были подойти после своих тренировок. Занятие проводил лично Ургас, который со всей ответственностью отнесся к подготовке парней к экзамену на четвертый ранг. С Бариной поговорили всего четверть часа. Она спросила разрешения сообщить родителям о нашей свадьбе. Я тут же предложил девушке забрать родных в древний замок, чтобы многочисленные враги не нанесли удар по моим почти родственникам. Идея понравилась, и моя любимая принялась составлять послание. Заглянув в кабинет Силамского, был несколько огорошен его словами. «Алтон, нас срочно вызывает король. Во дворец мы отправимся через портал. Вы вроде не собирались никому о нем рассказывать?» «При общении с его величеством дополнительный козырь никогда не помешает. Он не очень рад твоему графству, а потому нужно немного задобрить монарха. А вы знаете, как с помощью портала попасть в королевский дворец?» Я не помнил такой опции. Вроде речь шла только о живой степи, академии и лабиринте. Может, в академическом портале другие возможности? «Ты что-нибудь слышал о королевском лабиринте?» — спросил ректор. Он разговаривал со мной, сидя за столом, и одновременно подписывал бумаги. «Не доводилось. Вход в него находится на территории дворца, и он также заблокирован, как и мой, до вчерашнего дня. Думаете, получится открыть? По крайней мере, попытаться стоит. Если дело выгорит, король получит очень полезную возможность. Кстати, заодно хочу проверить еще одну мысль. Пойдем. Минутку, пожалуйста. Визит к монарху мог затянуться на неопределенное время, поэтому попросил Ялгуса быстро найти Барину и известить о своем срочном отъезде. Когда мы оказались в портальной комнате, Сиамский открыл дверь собственным ключом. «Сейчас выйду наружу и запру тебя здесь. Видишь серебряную пластину слева от выхода?» «Вижу. Подойдешь и заявишь вслух о прибытии на портальную площадку». Кивнул. Тогда через минуту выполнил просьбу графа. Услышал в ответ: «Ожидайте, вас встретят». Затем двери открылись. На входе стоял не только ректор, но и два призрачных стража, вытянувшихся по стойке смирно, стоило им меня увидеть. «На всякий случай мы с капитаном призрачной стражи договорились, что его парни будут встречать всех гостей. А если вас не будет в академии, кто откроет дверь? Вы кому доверите ключ?» «Ключом не все просто, Алтон. Абы кто им воспользоваться не сможет, но в этой комнате я обнаружил 5 перстней. Кроме меня с ключом может воспользоваться обладатель такого перстня». Похоже, ректор провел тут немало времени и обследовал каждый уголок портальной комнаты. Мне также следовало побольше узнать о возможностях своего наследства. Причем, в отличие от Силамского, я мог спросить у призрачных слуг замка. Вернусь, обязательно это сделаю. Когда от Барины вернулся Ялгус, мы отправились к лабиринту. «Как вы посмели, смерды!» — раздался грозный рев сразу после перемещения. В следующее мгновение в нашу сторону полетела шаровая молния размером с голову. Она зависла в метре от моего лица и взорвалась с оглушительным грохотом. Нас с ректором отбросило к стене. Тут же проявился Ялгус, который остановил убийственные чары шестиугольным щитом и активировал луч пустоты на мерцающего призрака со злобной физиономией. «Я его долго не удержу. Грязный алтарь слева», — передал мне паренек. Нашел взглядом большой зеленый камень с многочисленными красными пятнами. Нанес удар пустоты, который попросту отскочил в сторону. Следом запустил луч без результата. Цепь пустоты стала методично обстреливать камень своими звеньями, откалывая кровавые пятна. Только на восьмом алтарь исчез, чтобы сразу проявиться в одном цвете — в зеленом. Шум борьбы привидений прекратился, но тишина длилась недолго. «Кто такие? Зачем пожаловали?» — прозвучал тот же голос, который теперь не оглушал. Ответить не успел, поскольку переставшее мерцать привидение продолжило. «Извини, граф, не признал, но это все равно не дает тебе права врываться сюда без приглашения». «Меня вообще-то пригласили?» — начал было Силамский, но был грубо прерван. «Не к тебе обращаюсь, незнакомец. Не будь рядом с тобой настоящего графа, грохнул бы, не задумываясь». Мне стало неловко перед ректором, однако опасность, судя по тону привидения, не исчезла окончательно. Нас восприняли как незваных гостей, и ситуация требовалась исправить. «Кто может выдать такое приглашение?» — спросил я. «Только те, в чьих жилах течет кровь», — грозно начал он, но неожиданно умолк голос. «Еще раз прошу прощения, граф, вы имеете право не только посещать это место, но и выдавать приглашение». Не стал пока ничего выяснять, хотя я был слегка ошарашен подобным заявлением. Быстро сориентировался и произнес: «Граф Силамский, Ялгус, граф магии Алтон Громовский приглашает вас посетить это место». «Устное приглашение зафиксировано и получила законную силу на ближайшие трое суток. Мною, графом магии Дюрзаном Гуршанским, призрачным стражем королевского портала, подтверждается принадлежность Антона Громовского к особам, имеющим это право», — напыщенно заявило привидение. Что-то вспыхнуло вокруг нас троих. Еще один граф магии. Только-только почувствовал себя уникальным, а тут, да еще не совсем живой. «Ваше сиятельство, не подскажете, куда нам пройти во дворец?» — спросил я. «Разве вы не желаете отправиться к лабиринту, граф?» — озадачил вопросом Гуршанский. «Не сегодня. Мне нужно встретиться с королем», — четко обозначил цель визита. «Сейчас в Меригии нет короля, только его дочь», — произнес Дюрзан. «Нас пригласил ее супруг», — произнес Силамский, за что был одарен не слишком дружелюбным взглядом. «Этот человек не прошел испытание, позволяющее править Меригией. У него нет благословения прежнего короля». Однако это не мешает Урдену Первому уверенно сидеть на троне, — вырвалось у меня. — Скажите, граф, он сможет пользоваться порталом? Вопрос был очень важный. Если страж столь неуважительно высказывается в отношении нынешнего монарха, то, может, и молнию встретить самозванца, а меня потом обвинят в покушении? — Граф, ты вправе отдать ключ тому, кого посчитаешь достойным, — объяснил Гуршанский. Тут где-то должны быть кольца на право пользования ключом, верно? Имеются. Но корольку советую передать не больше 2 пригласительных перстня. Остальные перстни среди обитателей дворца имеет право распределять лишь леди Элира, как дочь истинного короля. Мне указали тайник, где находились артефакты. Я взял 3 перстня и еще пару оставил на месте. Если королева захочет, пусть сама сюда приходит и забирает. Ректор успел рассказать о своей встрече с Ее Величеством, которая втайне от супруга вызвала Силамского для беседы. В монаршей семейке явно не все слава во рду. Но Элира, похоже, выступала на нашей стороне, или мы на ее. Опять же, заявление местного привидения также свидетельствовало в ее пользу. Сам ключ находился в замочной скважине, и мы отворили дверь. Проем оказался закрыт плотной дымкой. Опять туман. Неужели нельзя без дешевых спецэффектов? Ладно, пойдем сквозь пелену. Не сразу понял, куда нас занесло. Присмотревшись, сообразил, что находимся внутри странной беседки. И кто так строит? 6-гранный постамент высотой в человеческий рост, искривленные колонны по углам, прозрачная пирамидальная крыша над головой. Половина проемов между колоннами заполнена дверями. Затем непонятно, наверное, дизайн какой-то. Причем в каждой имеется замочная скважина и над ней ручка. Через одну из этих дверей мы и попали в беседку, хотя по другую сторону створки ничего не наблюдалось. Явно какие-то магические фокусы с пространством. С постамента пришлось прыгать. Лестницу для нас никто принести не догадался. «Это королевский сад», — пояснил Силамский. Ректор выглядел озадаченным. То ли неприятный осадок оставило поведение местного привидения, ведь призрачный хозяин ни во что не ставил моего спутника, а может, обескуражили мои действия с алтарем. Мне также общение с графом Гуршанским не понравилось. Мог бы и спасибо сказать за очистку алтаря, а то работаешь почти ассенизатором, и никакой благодарности. «Нам куда?» — принялся оглядываться по сторонам. «Прямо по тропинке». Силамский ступил на выложенную плиткой дорожку и решительно зашагал по ней. Я двинулся следом, рассматривая причудливые деревья. «Алтон, при разговоре с королем будь предельно осторожен. С твоим умением приобретать новых врагов, поссориться с его величеством — раз плюнуть. Этого нельзя допустить категорически. За его плечами вся Меригия. Не хотелось бы, чтобы тебя назначили врагом целой страны». «Прямо как у нас в прошлом веке», — припомнил уроки истории. «Ляпнул лишнего против власть имущих. Записали во враги народа без права переписки. А может, и без права жить. Там уж как повезет». «Да, пожалуй, следует быть чертовски осторожным, а то Урден Первый, вместо того, чтобы стать посаженным отцом, посадит меня в казематы перед встречей с палачом». Типун мне на язык. Что-то я не о том думаю. «Постараюсь показать себя с лучшей для короля стороны», — наконец пообещал ректору. «Это как?» — он захотел уточнить. «Недостойным внимания столь значимой особой и благовеющим от каждого услышанного слова». «А получится?» «Не уверен, но приложу к тому максимум усилий». «Когда усилий будет не хватать, начинай кашлять от благовония», — усмехаясь, посоветовал Силамский. Вход во дворец охраняли два стражника, которые сильно забеспокоились, заметив нас. «Доложите начальнику, что по личному приглашению Его Величества прибыли ректор Академии граф Силамский и граф магии Алтон Громовский», — приказным тоном распорядился ректор. Глава королевской охраны появился через минуту. «Прошу следовать за мной, ваше сиятельство», — произнес он. Приемные нас передали секретарю и после длительного ожидания пригласили в кабинет Урдана Первого. «Господа, я жду объяснений», — строго начал король. «Каким образом вы оказались в королевском саду?»